По случаю Дня Звезды, германское издательство «Ачави Медиа Принт» в Берлине выпустило в свет брошюра «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Ир Сена, Ким Чен Ира непобедимо. Презентация труда состоялась недавно в издательстве.